Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сервис займов Е-Капуста, ООО МКК Росцентр Финанс, менеджер по работе с клиентами, Слонов Василий Владимирович, разговор в записи. Ольга Викторовна, что произошло у вас? А что такое? У меня что-то не почему так? Почему не решаете вопрос с Е-Капустой? Господи, ну это не значит, что у меня что-то произошло. Боже упаси. Ну хорошо. Все хорошо. Почему-то займ не погашаете, раз ну, у вас все хорошо. Не буду погашать. Когда это будет? Не буду погашать, а вы говорите, когда это будет. Почему? Это будет после того, как Е-Капуста сходит в суд с исковым заявлением. А ну, почему вы не пошли деньги в суд-то брать, а пошли в компанию Е-Капуста брать? Очень железная деньги? Логика. Вы там все с такой логикой. Вас, видно, из одного то есть я с ваших слов собрали. Сейчас могу фиксировать отказ от оплаты. От добровольной оплаты. В принципе, от вашей оплаты. От добровольной. Понимаю, что вы от вы всех готовы оплат вы не можете добровольно зафиксировать. Ну, нас интересует конкретно нас. А зачем взяли-то чужие деньги тогда? Ну, а чтобы были в кошельке, чтобы лежали. То есть вот таким вот методом. Да-да. Хорошо, вас услышали. В кредитной истории бюро информацию обязательно передадим. Это а сейчас ваша от обязанность. Ваших слов а сейчас, моя обязанность, его мне можно не это говорить. Это обязанность, а это законом слов установлено передавать информацию про срочки. Мы параллельно не разговариваем. Буду разговаривать. Ваших слов мы фиксируем отказ от оплаты. Фиксируйте. Вы кому не нужны твои фиксации? И взяли денежные средства с целью невозврата. Ага, ага, давай так и пиши. Все, вы согласны. Все, не пока, давайте пока. Субординации соблюдать. Какую субординацию? Ты звонилка, просто звонилка. Не ты. Загугли не слово ты, не субординация, вы. Что это такое? Ты понимаешь, вот, субординация это когда человек выше, да, по какому-то воинскому чину. По положению. Кто ты есть? Вот, чудик без ты, образования, Ольга без Виктор, каких-то должностей, Ольга, без Господи, всего. Ольга, ты про какую субординацию простите, говоришь? Чудовище. Простите, мудак простите, ты, чудак. Прям настолько смешный. Давайте, не надо давайте. Ничего блеять. Вы ты себя сейчас говорите. Ведешь непосредственно, как я не знаю даже... Как овца ты себя ведешь. Вот даже не баран, а как овца. С таким противным, блеющим голоском. Компания в суд передаст, вот когда вот передаст, вот мы там запись, встретимся. Судья не будет слушать никакие записи. Они не имеют никакого доказательственного значения. Никакой юридической силы. Это ты заблуждаешься, клоун. Не ты, клоун, а вы. Овца. Хорошо, вы овца. Вы овца, вы овца, вы овца. Господи, взрослый человек, до свидания. Нытик, блин. Да. Алло. Да. Добрый день, Лечка Ивановича Юрьевна, Анастасия Владимировна, это вы? Да. Департамент по работе с просроченной задолженностью. По вашему кредиту звонок поступает потребительскому. Так, в кредит вы оформляли телефон. 159 дней просрочка. Сумму сейчас озвучу, ожидайте. Сумма с последующим платежом выставлена. 16 275 рублей 60 копеек. Требование вам выставлено, вам срочно нужно платить. Выставлено требование? Ого. А что происходит? Почему повторная точка? Да я что-то даже не знаю, запамятовала я. Вас очень неплохо слышно, можете погромче плохо говорить? Плохо слышно, не могу громче. У меня душа болит, я влюбилась. Угу. Анастасия Владимировна, а вы сейчас вообще намерены как-то вашу проблему решать? Ну, надо платить, конечно, конечно. Ну, так почему вы этого не делаете? Да, система черкаши, я не знаю, через нее надо платить. Я только спрошу у Коряка, он это, как там платится через черкаши. Потому что это, говорит, самое быстрое внесение платежа. А я не знаю, как пользоваться. Я поговорю с ним, тогда оплатим. А вы считаете, что вы взяли договор и можете по нему не платить? Никаких договор взяла, не будет, я не да? брала договор. Договор заключить оформили. Можно. А куда, кто брал, я не и знаю. И никаких последствий не будет, да, у вас? Ну так почему? Оплатим через Черкаши, да, все нормально будет. Деньгами вы располагаете или нет? А то, конечно. Сколько надо-то? Работаете где? Иди твою налево, работаете где? А что тон такой серьезный? Ты в детстве следователя играла, что ли? Анастасия Владимировна? Да-да. А. Но вы корректно способны общаться не, или нет? Ну ты странно, я говорю, хочу роль шута исполнять. Ты не хочешь, чтобы я оплатила. Спрашиваешь, где я работаю. Зачем тебе эта информация? У тебя же там все написано. Анастасия Владимировна. Ну, я не надо нервно повторять мое имя и отчество. Я знаю, как меня зовут. У вас есть возможность решить вопрос. Я говорю, решаю вопрос. Унесу оплату. Сколько надо? Ты молчишь. Сколько платить надо? Вам неоднократно об этом я говорили. Я забыла сумму уже. Вам неоднократно я сказала, влюбилась. 16 300. Да. 16 300. Ну вот, сразу сказала бы и все. Зачем демагогию разводить? Мы с вами на ты не переходили, Анастасия Владимировна. Мысли? Семейного мне какое положение? Вы, что ли? Семейное положение? Семейное влюблена. Положение? Влюблена. 34 года, мужа у вас нету до сих пор? Ну я влюблена. Мудинович, вам кем приходится? Не за Мудинович-то. Что-то я его выгнала. Дети у вас есть от него или нет? Зачем тебе это знать? Алименты вам кто-то платит, если вы с ними проживаете? Алименты – это детские деньги. Если ты хочешь мне сказать, что платить из алиментов, то ты сейчас очень ошибаешься. Алименты – это денежки детям. Не надо глупые вопросы задавать. Меня ваши доходы интересуют. А меня твои интересуют. У тебя муж есть? У тебя любовник есть? У тебя любовник обеспечен? Анастасия Владимировна, вы теряетесь, наверное, в ситуации немного, не, да? По-моему, это ты потерялась. Скажи, у тебя любовник есть звонят? Или нет? Вспомнили, нет еще? Ты говори живете про любовника, я жду ответа. Ни хрена ты, это понесло тебя куда-то не туда. Сейчас у меня гребешь по полной программе. В себя придите, пожалуйста. Я в себе. А ты, по-моему, не в хорошо, себе. Ты решила в себя поверить? Прям в начале живите разговора я тебе дала такую возможность. И теперь ты у меня шавку сейчас блеять начнешь. Анастасия Владимировна. Тебе понятно? Живете где? Попутанная лошадь. Все, а ты где живешь? Да, корректному общению. Да потому что ты животина. Понесло ее, так, кто давайте, с кем хорошо, живет, кто что получает. Свяжется, куда сливаешься? Стоять, говорю. Продолжаем разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Место общества с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Нелида Ольга Вячеславовна. Ведется аудиозапись разговора. Mm-hmm. Айман Наурбаевна, да? Да. Правильно назвала? Правильно. Динамичнее давай. По вашей просроченной задолженности. Перед вами пока честное слово. Что вы сказали? Динамичнее говори, не засыпай там, давай по-шустрому. А почему вы так со мной разговариваете? Почему бы нет? Ну а почему так грубо со мной разговариваете? Почему я вам нет? Не сказала. Еще бы ты мне сказала, ты была хребла почему тогда. Почему нет? Во-первых, не тыкайте мне. Буду. Будет так с мамой своей разговаривать? Нет. С мамой я и так на ты разговариваю, но с уважением. Года. Тебе что надо, ну, говори? Ну вот, что-то незаметно, чтобы с тебе уважением. Тебе что надо, говорю? Ты не мама моя. Когда посыпет оплату. Волосы курица. Повышайте. С мамой так разговаривать будете. С мамой. Да ладно, не плачь. За мамой разговаривать так будет. Да не ной, говорю. Данила. Кэф. Я не плачу, это вам надо плакать, поскольку а у вас просрочный задач. Оплатить в течение трех суток. Она тебя беспокоит, поди доплати. Мне на нее параллельно фиолетово. И в розовую рюшечку. Вам параллельно и фиолетово? Да. Все, я зафиксировала. Ведется аудиозапись разговора. Слушай обязательно. Причем я так прямо сейчас включи, чтобы весь КФ слышал, что мне параллельно фиолетово это вы и в розовую это рюшечку. Фиолетово. Тебе ясно? Да, дозвонимся вашей маме, да. Штрафболда. Сами пишу отсюда. Наверное, вы такая, раз так вот называетесь. Шваль, свали, говорю. Сбербанк России, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, Сбербанк России. Слышите меня? Все, я уже убилась головой. Можете говорить. Сбербанк России. Слушаю вас. Могу я слышать Альфию Фахитовну? Фахитовну, извините. Да, слушаю. Меня зовут Жеребчик Урина Анатольевна, специалист Сбербанка. Угу. Звоним вам сейчас из управления по работе с проблемной задолженностью. Разговор записывается в целях контроля качества. Ну вы прям такие смешные. Вы звоните с номера 958, и я прям должна поверить, что это Сбербанк России. Целое управление. Вы нормальные, нет? По кредитной карте 3900 рублей на задолженность. Вы меня слышали? Вы просто отрицаете с оплатой. Я не буду с вами обсуждать ничего. Вообще не верю, вообще не верю. Везде на каждом сайте написано, не верьте никогда, когда, если представляется Сбербанком, а звонят не с официальных номеров. Пока вы для меня мошенники, ну, либо вымогатели, если про деньги сотрудников поговорили. Сотрудников ожидайте для личной встречи тогда. Хорошо, буду ждать. Пусть они не забудут паспорт, доверенность и удостоверение сотрудника Сбербанка. Это не вам решать. Это законом так установлено. Здравствуйте. Да, здрасте. Совкомбанк Марина Юрьевна, отдел за судебное взыскание. Анжелика Валерьевна, долг у вас по денежному кредиту 50-й день. 5200 рублей нужно закрыть. Оплата у вас когда будет? Никогда. Когда? Никогда. Что значит, Анжелика Валерьевна, добровольно платить отказываетесь? Только никогда. Фамилию свою забыла назвать. Нас такой ответ не устраивает, Анжелика Валерьевна. У вас фамилия требование банка называю, до 19-го числа. Устраивает. Илонова Марина Юрьевна, Анжелика Валерьевна. А-а-а. Давайте корректно, спокойно разговаривать. Вы взяли деньги, вы обязаны их вернуть. Ну, через суд, конечно. Ну, для вас это нормально. Я тогда даже боюсь предположить, что ненормально. Да. У вас до 19-го числа требование банка закрыть 5200. До среды. Слышала меня? Нет. До 19-го числа оплата будет? Я сказал, через суд. Через суд это право банка подавать на вас или да нет? Не кроме суда по есть другой вариант. Подпись нотариуса, Наталья Анжелика Валерьевна. Вы на что рассчитываете? Вы взяли чужие деньги, это чужое имущество. Вы не имеете вот права себе присваивать чужое имущество. Это незаконно. Не тарахти, в суде у вас арест счетов, арест имущества. Ага. Анжелика Валерьевна, корректно разговаривайте, на ты не переходили. Субординация соблюдайте, сохраняйте свое достоинство. Какую субординацию? Да о чем Анжелика говорить? Валерьевна, о том, что звонилка вышла у меня по деньги, должности, по статусу, это требование по званию, банка закрыть долг. А? Дополнительный телефон продиктуйте банку. Нахер пошла живность. Разговор записывается, разговор можно ты использовать его против вас. Давай, ищите срочно деньги, пошла до среды черт, вы обязаны найти деньги. Да, алло. Да. Здравствуйте, Надежда. Чего? Здравствуйте, Надежда Ивановна. Слышите меня? Да. Это профессиональная служба взыскания. Очень процесс. Зовут меня Капитова Мария Викторовна, разговоры записываю. Это профессиональная, хорош нести ерунду. Договор вашей компании «Турбозайм». Переуступили нам, офин протект, реквизиты на оплату у вас изменились. Звонок вам по поводу вашего долга. Вы намерены оплатить? Ну а что ты думаешь, если он переуступлен, должна на словах в это поверить. Где документы? А мы вам уже высылали письмо по прописке. Номер письма, жизненько называемый. Вы с кем живете по этому адресу? Тебя волновать не должно, собака глаза свою. Давайте с вами конструктивно общаться, Надежда Ивановна. Давай, я спросила трек номер письма. А ты мне тут же вопрос, с кем я живу. А я не в почте работаю, чтобы вам номер письма озвучивать. Ты больная, что ли? А что ты мне утверждаешь, что ты куда-то что-то направляла? Где работаете? Тебя колышать не должно, слышишь? Очень жаль, что вы на диалог не настроены. Ну, что, цель звонка была помочь вам. Тебе до свидания. Помоги, мразь. Да, алло. Здравствуйте. Надежда Ивановна, с вами общаюсь? Со мной. Слышите меня? Слышу. Меня зовут Кузьмина Татьяна Владимировна, кредит «Экспресс Финанс». Разговор записывается. По задолженности вашей звоню банку «Ренессанс Кредит». Необходимо в срочном порядке оплату произвести. Движений по счету нет абсолютно. Да ну. Оплата нету, да? Когда? Ну, слышь? Сразу, по следующий день, после никогда. Движений по счету нет. 155 дней просрочки у вас по денежному кредиту, 167 дней по кредитной карте просрочка. Замечательно. Надежда Ивановна. Да. Замечательно, я так не думаю. А ты думать не можешь, чем мозгов нет. Понятно. Что там рядом сидящий петух орёт-то? Мы приходили на ты и говорили... Ты ему скажи, чтобы он не кукарекал так громко, а то я ему сейчас клюв сломаю. Вы сейчас... Что? Будете слушать то, что говорю я. Нет, ты ошибаешься. Берете ручку и бумажку, записывайте сейчас сумму. Это ты, мразота, ошибаешься очень даже сильно. Ты свое хлебало вообще не открывай, потому что я тебе не позволю этого сделать. Чтобы какая-то куриная башка мне давала какие-то указания. Личные встречи по месту вашего проживания. И там будете оскорблять и открывать рот. Чмошница, свалила.